Глава 58. Открытие. Анжелкина машина с визгом остановилась у двери нашего отеля. «Может, оставите вещи и по кофейку?» – проныла Анжелка. Но тут у Машки зазвонил телефон. «Да, алло!» – проворковала она. «Это Гоша, я насчет записи!» – начал он. Машка прикрыла телефон рукой. «Извини, подруга, дела, попозже созвонимся!» – помахала Анжелке и, заскочив в холл, жадно спросила. «Ну, говори». «Немного Ванька восстановил. Как раз есть сцена танца. Я же говорил Влас Палычу, это не мы дали Тамаре вино. Там видно, кто-то из гостей протянул ей свою кружку». «Туфли!» – почти закричала Машка. «Какие на ней были туфли?» «Чего? Какие туфли?» «Посмотрите на ноги той, кто дает вино. Туфли какого цвета?» «Там запись темная, почти и не видно. Сейчас, стой, Вань, останови тут. Немного назад крутани». «Ну, туфли такие непонятные». «Голубые?» «Может, голубые, зеленовато. Говорю же, там темно. Я не понял, вам интересен танец или туфли?» «Гоша, конечно, танец. Мы сейчас подъедем, только вещи домой завезем». «Давайте часа через два. Ваньке тут надо кое-что доделать. А я на рынок сгоняю. Там вино местное такое». «Хорошо, адрес диктуйте». «Честно говоря, я не хотела уже никуда ехать». «Марину арестовали, туфли голубые, чего еще?» «Посмотрим сами», — настаивала Машка, заваливаясь на диванчик в нашем номере и включая iPad. «Сейчас только передохнем». Минут 20 она молча тыкала пальцем в клавиатуру, а я щелкала каналами телевизора. Как вдруг Машка заорала. «Вот она!» «Кто?» «Я ее нашла!» «Да кого?» «Элю, я так и знала!» Тут уж и я подскочила. «Где ты ее нашла?» «Смотри!» Машка ткнула мне под нос экран айпэда, и я сначала ничего не поняла. Какая-то фотка плохого качества. Сцена. На сцене пианистка сидит, и молодая симпатичная солистка улыбается. Подпись «Студентка второго курса Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова». Дипломант международного конкурса оперных певцов «Санкт-Петербург». Победитель международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой и лауреат международного конкурса Гран-при Марии Каллас Элеонора Чижова. «И что?» – спросила я Машку. «Блин, глаза разуй!» Я еще раз всмотрелась в сияющую красавицу-певицу с соболиными бровями и гривой длинных каштановых волос. Вдруг до меня дошло. «Мама дорогая, это же Эля!» «Ага», – закивала Машка. Только тогда ее звали Норой, и фамилию она поменяла. Как только Полинка сказала, что не Марина была первой сиреной, а Нора, меня как ударило. Закрутилось это имя, Элеонора. Раньше-то я думала, что Эльку Эльвирой звать. Искала сначала в московской консе. Все выпуски за 5 лет просмотрела, не нашла. Потом стала смотреть в Питере. И опа! Видишь, сбрила брови, обесцветила ресницы, перекрасила волосы, надела очки. Или мазала вокруг глаз красные круги. Лицо вообще другое получается. Вместо платья балахон, фиг узнаешь. Нас она с собой таскала, чтобы мы пропажу Якова подтвердили. Мол, видели, как она убивается. И чтобы внимание на себя отвлекли. «Не мы, а ты», — хмыкнула я. Рядом с Машкой, олицетворяющей бурю и натиск, и вправду легко быть невидимкой. Кому и знать, как не мне. «Вот интересно, что Игорь такое с Элей Норой вытворил?» — продолжила Машка. Я смотрела. После 3-го курса ее нигде больше нет. Надо видео с ее выступлениями поискать, раз настоящую фамилию знаем. Машка еще понажимала кнопочки. И нашла. Лучше бы она этого не делала. Запись была так себе, любительская, сделанная на каком-то студенческом конкурсе. А голос потрясал. Он был золотой. Элина ангельская сопрано с первой же ноты уносила куда-то в горные выси. Резвилась там райской птицей, чьи переливчато-воздушные трели рождены не для наших смертных ушей. Хрустальной чистоты голос казался случайно залетевшим с небес. Он окунал тебя в поток искрящегося радостью света, и ты вдруг чувствовал, что тоже поднимаешься вверх вместе с этим золотым потоком. Паришь там в вышине, где нет ничего, только чистая энергия музыки и глаза улыбающегося тебе Бога. Да. Игорь умел находить таланты, а потом мастерски их гасить. Я представила иметь такой редкий дар и вдруг его потерять. От этого можно сойти с ума. «Так ты думаешь, Игоря все же она?» – спросила я Машку. Машка тоже была под впечатлением от голоса. «Не знаю, но если это он виноват, что она перестала петь...» «Ладно, поедем к ребятам, посмотрим на туфли. Кстати, ты не помнишь, какие были у Эли?»